Однажды султан Хусейн Байкара, поверив злым наветам, возведенным на Алишера Наваи визирями, приказал бросить его в темный зиндан. Выяснив вскоре, что Наваи ни в чем не виноват, султан Хусейн приказал выпустить его из темницы. Но Наваи отказался выйти на волю и во всеуслышание выразил свое удивление по поводу непостоянства шаха. Долго придворные пытались уговорить Наваи покинуть темницу, но все их попытки ни к чему не привели. Наконец, по совету одного из близких знакомых Наваи, нашли какого-то болтливого глупца, арестовали и посадили его в ту же темницу рядом с Наваи. Дурак этот за какой-нибудь час до того надоел и опротивил Наваи своими глупыми разговорами, что он тут же согласился выйти из темницы.